Он схватил микрофон и крикнул: «Подождите, Сандра, это Керри, подождите, я с вами». Оглядевшись, Керри с облегчением подумал, что ничего из кабинета взять с собой не хочет. Встал, направился к двери и вышел поспешно, будто боялся опоздать. Победит. Победит. C'est un arbre. C'est un arbre qui chante. C'est de l'allemand. Quoi, chute? C'est en allemand. C'est de l'allemand en plus. Vous êtes tarés. Oh, la galère. Ça dure combien de temps?